Глава 5. Рано утром Наташа со счастливой улыбкой бежала на работу, чтобы поздравить любимого с днем рождения. Много надежд она возлагала на сегодняшний день, в первую очередь на официальность их отношений. Темные волосы девушки были закручены в локоны, темное строгое платье подчеркивало ее изящные изгибы. И пускай она наденет медицинский халат, но когда будет поздравлять Павла, то он проведет своими нежными руками по ее телу и обязательно отметит, что она для него очень красива сегодня. Зайдя в больницу, поздоровалась со всем персоналом, который видела на своем пути, и быстро пошла в кабинет. Медсестра уже открыла его, чтобы провести необходимые утренние процедуры. Быстро переодев обувь и накинув халат, Наташа подбежала к зеркалу, чтобы посмотреть, все ли у нее в порядке. Из зеркала на нее смотрела очень приятная, милая, темноволосая девушка. Когда она улыбнулась своим грезам, зеркало повторило, показывая ее очаровательные ямочки. Рост у Наташи был 1,76 м, то есть маленьким ростом она точно не страдала. Подтянутая, свежая, всегда идеально одетая девушка была готова к новой странице своей жизни. Она подбежала к столу, где был пакет с подарком, с любовью выбранным ею для своего мужчины. Наташа долго думала, что подарить, и остановилась на кожаном стильном кошельке черного цвета. Конечно, дорого для нее, но ей очень хотелось сделать Павлу приятное. Еще неделю назад она купила в магазине эту стильную вещь и, нацепив на коробочку золотой бантик, положила все в пакет, чтобы не нарваться на врачей и не слышать ненужных вопросов. Девушка с довольной улыбкой побежала на третий этаж и постучала в кабинет. Дверь приоткрылась, но никто не ответил. Она прошла в помещение, которое состояло из двух комнат, но Павла на месте не было. Наташа посмотрела на стол и, увидев вещи любимого, поняла, что он здесь, но вышел. Раздались громкие мужские голоса, приближающиеся к кабинету невролога. Возможно, глупо, но девушка забежала во вторую комнату и с замирающим сердцем стала ждать разговаривающих мужчин, надеясь, что они ее не заметят. «Ну, брат, ты даешь! Забрался в какую-то дыру и радуешься. Когда уже рядом будешь с семьей?» Мама там уже испереживалась, что младшего сына не видит, отец недоволен. «Все, еще 2 месяца и в Москву, насовсем. Надоело жить в этом гадюшнике, но ты же знаешь, меня там никуда не брали из-за судимости, поэтому пришлось ехать в эту дыру и здесь работать 4 года». «А сейчас, думаешь, возьмут?» – спросил брат Павла. «Конечно. Я ведь почти муж дочери Питорского Александра Ивановича и уже сделал ребенка Таньке, хотя она уверена, что у нас не может быть детей, так как мы на презервативах. Но я заранее покупал и прокалывал». «Да? Ну ты орел. А баба-то как?» «Да, соплячка, но горячая. С ней, как в мужском раю, все можно, чем я счастлива и пользуюсь. Поступила в том году на экономиста». «А для детей не мала, она же учится. Как с ребенком-то быть?» «Там батя свой медицинский центр держит, который считается лучшим в десятке высококвалифицированных центров Москвы. У него денег куры не клюют. А так бы мне нахер было жениться. Я, знаешь ли, люблю свободную жизнь», – мечтательно поделился Павел. «Так, слушай, ты к нам приезжаешь редко. Как ты умудряешься с ней встречаться?» «Не, Юра, это к вам редко, а перед тестем пляшу на носочках и очки зарабатываю. Почти каждые выходные к ней езжу, а когда понял, что она наконец-то залетела, настоял на женитьбе, как порядочный мужчина». «Ну ты и фрукт!» – с уважением и завистью воскликнул Юрий. «Я продуманный фрукт», – засмеялся Павел. «Да уж, а тут что, сохнешь, пока ждешь встречи со своей богатенькой невестой? Сдурел, что ли? Нашел дуру, которая влюбилась в меня по уши, и трахаю ее, когда захочу. А ей плету, что не готов для серьезных отношений. Уже 1,5 года послушная овечка только ноги раздвигает для своего любимого мужчины. В любое время и в любом месте, где я пожелаю, чем я снисходительно пользуюсь». «А может, ты жестоко с ней, ведь она потом все узнает?» «Да плевать я хотел, что она узнает или нет. Потрахались и довольно. Пусть скажет спасибо, что спал с ней, а то бы до сих пор целкой была». «Не, Пашка, ты не прав. значит, берегла себя для любимого. Да кому она нужна, курица правильная? Не спорю, приятное на лицо, длинные ноги, хорошенькая попа, но такая ханжа. Эксперименты нельзя в постели, и в задницу не дает. Короче, только пуританские позы, одна скукота. Хотя я и выбрал ее, чтобы чистая была, чтобы отец Танькин не кастрировал меня и обещание свое выполнил. Он меня уже в свой медицинский центр определил, а когда я с зятем буду, то и руководить всем там буду. Так-то!» — гордо похвалился мужчина. «Какой ты у нас ушлый!» — довольно заметил Юра. «А как по-другому, если из-за той сучки судимость получил? Плевать, что условно. Все равно она мне всю жизнь испортила». «Главное, что ты вылез из своих проблем». «Да уж, я постарался», — сказал Павел и заржал. Наташа стояла, облокотившись на стену, так как была не в состоянии стоять без помощи на трясущихся ногах. Она сглотнула слюну и закрыла глаза, чтобы успокоиться и не зареветь. «Я не буду плакать по этому дерьму. Не буду. Я сама дура и корова. Как могла не увидеть, что он чмо? Как? Где были мои глаза? Как он сказал? Я послушная овечка, которая разводит ноги в любое время для него. Сука! Какой же он ублюдок! И я хороша. Действительно, овечка. Любовь. Глаза в одно место засунула и получила по заслугам за свою ошибку. Жестоко, но плевать. Я заслужила, не уважала себя и получила за свою любовь нежные чувства. О, Господи, за что?» Закрыв рот рукой и закусив зубами кожу, чтобы не всхлипнуть, девушка молча плакала, не в силах терпеть тяжелую ношу обиды. Когда Наташа успокоилась, то поняла, что в кабинете никого нет. На негнущихся ногах с пакетом в руках она вышла из комнаты и пошла на второй этаж, где ее уже ждали мамочки с детьми. «Ничего. Это я сейчас плачу и раздавлена, и, возможно, следующие дни, а потом я найду силы и обязательно буду счастлива. Да. Только бы доработать до вечера и забиться в свою квартиру, где я смогу выплеснуть то, что гложет мое сердце». Весь день Виктория была как на иголках. И не потому, что устала, переводя тексты до 4 часов ночи. Ее уже трясло, что все шушукались по сторонам, обсуждая ее похождения и моральные устои. К вечеру руки ее дрожали от обиды, а в глазах стояли невыплаканные слезы. Еще было тревожное предчувствие, что не отпускало с самого утра. Она даже позвонила воспитателю, чтобы уточнить, как себя чувствует Егорка, но у него все было нормально. Потом она стала звонить Наташе, но та не брала трубку, что было очень странным, хотя, может, счастливая влюбленная после своего поздравления и звонков не слышала. Чувство тревоги росло, и к вечеру Вика была уже сама не своя. В 6 часов она закрыла столовую и пошла в садик, чтобы забрать брата. Когда она подошла, то увидела, что Егор и еще один мальчик играют на песке с машинками. Воспитательница Елена Сергеевна сидела на деревянной скамейке и листала модный журнал. Молодая женщина была очень красива, но корыстна и завистлива. В свои 25 лет она была не замужем, очень часто перебирая богатых любовников. С ее внешними данными у нее их было прилично, и все являлись очень состоятельными мужчинами. Хотя она считала, что это ее временное времяпрепровождение, пока она ищет себе достойного мужа. Все бы ничего, но очень она не любила, когда у кого-то недостойного, по ее мнению, было что-то лучше, чем у нее. И девушка всячески старалась показать никчемным, что не стоит радоваться и считать, что они счастливые. «Здравствуйте, Елена Сергеевна, как сегодня Егорка?» – вежливо спросила Виктория. «Добрый вечер, Виктория, все нормально», – снисходительно ответила Елена. «Замечательно, тогда мы пойдем», – проговорила девушка и направилась к брату. Но воспитатель встала и быстро произнесла. «Постойте, Виктория, я хотела с вами поговорить». «Да, я вас слушаю. Что-то с Егором?» – взволнованно осведомилась девушка. «Нет, дело будет касаться вашего поведения». «Что вы имеете в виду?» – резко уточнила Вика. «То, что ваш брат и так живет в ущербной семье, только с одной сестрой, и если я раньше терпела, не жалуясь в соответствующие органы, то сейчас моему терпению пришел конец». «Не понимаю вас. Говорите, пожалуйста, конкретно, а не намеками». «Ну что же, хорошо. Я считаю, что ребенок не должен воспитываться в семье, где единственный кормилец и его член семьи недостойно себя ведет. Я, конечно, понимаю, что вам хочется погулять, но это не повод тащить мужика в дом и совокупляться там. Это аморально и недостойно. Между нами сказать, вообще не понимаю, что такой видный и богатый мужчина, как Волков, нашел в такой простушке. Ведь вы даже не смотрите за собой, а рядом ходят достойные». «А достойные, как я понимаю, это вы», – осведомилась Вика, приходя в бешенство от такого унижения. «И я в том числе. Вы считаете, что это не так?» – возмущенно рявкнула Елена. «Вы знаете, Елена Сергеевна, я не имею привычки судить по сплетням и унижать людей, как вы, поэтому, возможно, я гожусь не только для того, чтобы спать со мной, а для чего-то большего». «Да что вы себе позволяете?» – возмутилась женщина, не понимая, как ей могут так ответить. «Я с вами разговариваю, а позволяете себе вы. Если у меня не склочный характер, это не означает, что я позволю вытирать о себя ноги». «Я же хотела открыть вам глаза!» – заботливо прошипела воспитательница. «Себе откройте. У меня с этим все в порядке и еще. Жалуйтесь, а я посмотрю, что скажут органы опеки и попечительства на вашу сплетню без доказательств». «Да все знают!» «Что знают? Мы с братом обедали, а Волков подъехал как раз в это время, чтобы переговорить со мной о важном деле, и мы пригласили его на обед. Понятно?» «Бред! Чтобы такой мужчина, как он, ел у какой-то поварихи? Хочу заметить, что готовлю я отлично, чем могу похвастаться в отличие от некоторых». «Мне это и не нужно с моими данными», – произнесла Елена Сергеевна, откидывая назад длинные светлые волосы. «Рада за вас, а в мою жизнь попрошу не лезть. Смею заметить, что я Егору сестра, а не мать, и имею полное право заниматься своей личной жизнью. Это никоим образом не развращает и не сказывается на восприятии и поведении Егора». «Ну что же, мы поняли друг друга, возможно, вы и правы, не нам судить», – снисходительно сказала женщина. «Конечно. Своей жизнью займитесь, а если мне понадобится психолог, я обязательно обращусь к специалисту, а не к любителям». «Ваше право», – буркнула воспитательница и улыбнулась почти доброй улыбкой. «Всего доброго», – выдала Виктория и быстрым шагом пошла к брату. Егорка всю дорогу до дома рассказывал ей о том, как они с Витей играли в пиратов, а потом собирали конструктор. Но Вика почти не слушала брата, стараясь успокоиться и не трястись. Когда они пришли домой, то переоделись в домашнюю одежду, помыли руки и пошли ужинать. После ужина мальчик побежал рисовать под детские песни, а Вика стала убирать посуду. Волчица ее скулила, призывая хозяйку. Она вновь подошла к телефону и позвонила Наташе, но та не брала трубку. Вика немного постояла, задумчиво вглядываясь через окно на улицу, а потом вновь взяла телефон и вызвала такси. Следующий звонок был адресован матери Наташи. «Да», – ответила Татьяна Федоровна. «Здравствуйте, тетя Таня». «Здравствуй, Викуля, что-то случилось?» «Да, не могли бы вы посмотреть за Егором, пока я съезжу в район по очень важному делу?» «Ты к Наташе? А то дозвониться до этой засранки не могу. Скажу отцу, чтобы ремень достал, и вспомнит она у меня детство. Я ведь переживаю за нее. А сегодня с утра на душе камень, вот и сижу, как на иголках». «Да, я решила поехать к ней. Мы договаривались созвониться сегодня, но она молчит, и я подумала...» «Правильно, моя хорошая, веди ко мне Егорку, пусть ночует у меня, а то пока ты приедешь...» «Спасибо огромное», – с благодарностью произнесла Вика. «Глупости не говори. Это тебе спасибо. И, милая, раз уж ты на такси, я Наташе передам свежие икры из кабачков, которую она обожает. Только сегодня закатала. Еще из Германии моя тетка прислала знатную посылку с конфетами, так что буду угощать вас и своей сладкоежке половину передам». «Хорошо, тетя Тань». «Жду», – произнесла соседка и отключилась. Виктория положила телефон на стол и побежала к брату. За считанные минуты переодела его, положила в пакет пижаму и зубную щетку с пастой, потом сама надела джинсы и тонкую бордовую водолазку. Через 10 минут после звонка они вышли из дома и направились к соседям. Там Татьяна Федоровна всех усадила пить чай с германскими конфетами и печеньем, хвастаясь заботливой теткой. Когда Виктория услышала, что подъехало такси, она взяла огромную сумку с гостинцами и побежала к машине. Всю дорогу она накручивала себе всякие ужасы, тут же стараясь убедить себя, что сейчас приедет и поцелует закрытую дверь, а Наташка в это время на празднике у своего любимого мужчины. И вот она, дверь, к которой Вика галопом бежала по лестнице до четвертого этажа. Она поставила сумку на коврик и стала нажимать на кнопку звонка. Никто не отвечал, но Вика по запаху чувствовала, что Наташа там. Виктория настойчиво звонила, действуя на нервы себе и подруге, в надежде, что та откроет хотя бы для того, чтобы послать ее куда подальше. Дверь открылась, и Вика увидела выпившую зареванную девушку. «А ты что здесь?» – хриплым голосом спросила Наташа. «Решила к алкоголичке в гости заглянуть, раз она не отвечает на телефонные звонки». «Ладно, в одиночестве сопли пустить не получилось, заходи, так даже лучше». «Я...» «Давай-давай, Егорка с мамой моей». «Да, но...» «Ну и все, заходи. Сейчас поплачусь тебе, какая я лохушка, а потом бухать будем». «Не...» «Давай, что стоишь, праздновать будем». «А что праздновать?» «То, что одним лохом на земле будет меньше», – пробурчала Наташа, закрывая дверь за подругой.